Матильда Стар, Стейси Вегас. Обаятельный гад. Глава первая. «Пожалуйста!» – мысленно взмолилась я, стоя перед массивным столом и глядя на склоненную над документами гладко причесанную головку мисс Хьюстон. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Только не просите меня ничего заполнять! Я ужасно устала! И опять что-нибудь перепутаю! Распишусь где-нибудь не там!» Поставлю галочку не туда, вычеркну что-нибудь не то, влеплю глупую ошибку, и все придется начинать сначала. Ну, дальше просто. Улыбнулась мисс Хьюстон и протянула мне разноцветную кипу бумаг. Розовые листки занести в 201 кабинет, а желтый в 216. Лучше всего сделать это немедленно. Справитесь? С сомнением спросила она. И мы обе покосились на урну, доверху набитую неудачными попытками моего почти часового анкетирования. Пара испорченных бланков свалилась на пол и укоризненно топорщилась скомканными боками. «Справлюсь!» — поклялась я, бочком двигаясь к выходу. Толкнула дверь и с облегчением выскочила в коридор из кабинета мисс Хьюстон, королевы дела производства с черным поясом по организации и хранению тонн всевозможных документов. Снова посмотрела на врученную мне стопку важных бумаг. Главное теперь ничего не перепутать. Желтые в 216-й, розовые в 201-й. Или наоборот. Нет, все правильно. Кажется. «Хьюстон, у нас проблемы», — со вздохом пробормотала я. Лестница на второй этаж отыскалась на удивление быстро, и я умудрилась не пропустить нужный поворот. С учетом моей врожденной способности заблудиться даже на прямом маршруте между точкой А и точкой Б, это было, прямо скажем, достижением. «Желтые в 216-й, розовые в 201-й, желтые в 216-й, розовые в 201-й», шептала я, отчаянно надеясь, что справлюсь с головоломным квестом и смогу гордиться собой. Вот только почему-то, кроме желтых и розовых, в стопке вероломно оказались и совершенно белые листки. Их-то куда? Боже, как все сложно. Я шла по коридору, уставившись в бумаги и продолжая твердить свою путеводную мантру. «Желтые в 216-й, розовые в 201-й. Бумс!» Я с размаху врезалась во что-то крепкое, большое и теплое. Раздался хруст, и в следующую секунду я обнаружила себя сидящей на полу, а все то, что надлежало занести в 216-й и 201-й кабинеты, было разбросано в радиусе пары метров от меня. Впрочем, нет, не все. Некоторые листы плавно кружились в воздухе и медленно опускались на пол, словно опадающая листва в начале октября. Я потрясла головой, пытаясь сообразить, что там так подозрительно хрустнуло. Ну, не кости же. Вроде ничего не болело, кроме того места, на котором сидела. «Чёрт бы тебя побрал!» Отчеканили сверху тихо, но с такой ледяной яростью, что я инстинктивно втянула голову в плечи, словно черепаха в панцирь, и на всякий случай зажмурилась. Следом раздался оглушительный треск. Кулаком о стену, догадалась я, и решилась осторожно приоткрыть один глаз. Препятствие, так не кстати возникшее передо мной, имело образ высоченного, никак не меньше 2 метров, молодого человека. В одной руке он сжимал обломок какой-то конструкции, а костяшки пальцев другой горели и даже немного кровоточили. Очевидно, из-за разрушительной привычки срывать злость на ни в чем не повинных стенах. «Прежде чем я тебя убью, объясни ты мне ради всего святого. Почему ты не смотришь, куда прешь?» Судя по голосу, парень еле сдерживался, чтобы не начать душить меня прямо сейчас. «Почему ты не в состоянии просто поднять свои бестолковые глаза и посмотреть вперед?» «Простите!» — примирительно пробормотала я, догадываясь, что причинила ему очень серьезные неприятности. «Честное слово, я не хотела. Я не нарочно». «Не нарочно? Это же все меняет, правда?» Вкрадчиво протянул он и так стремительно наклонился ко мне, что сердце дернулось и рухнуло в пятки. И тело среагировало быстрее головы. Испуганно пискнув, я шустро отползла подальше и прижалась к стене. В одно мгновение он снова очутился передо мной. Только бежать мне теперь было некуда. 2 месяца. 2 чёртовых месяца я потратил на этот проклятый макет, который ты... Он сделал глубокий вдох. Который ты уничтожила своим туловищем. Вот, полюбуйся. Перед моим носом оказались те самые обломки. Мне действительно ужасно жаль. Я прекрасно вас понимаю и очень сочувствую. Кое-как совладав с голосом, заговорила я, храбро поднимая взгляд к его лицу. Но и тут же замолчала на полуслове, забыв, что хотела сказать. Хозяин вдребезги разбитого макета был потрясающе красив. Вот просто невероятно красив. Честное слово, хотелось протянуть руку и проверить, он в самом деле существует или мне кажется. Потому что такие не ходят по улицам и не сбивают с ног кого попало в коридорах университета. Они плавают на яхтах по океану, живут в особняках и снимаются в голливудских кассовых фильмах, в самых главных ролях. Взгляд пробежался по небрежным темным волнам волос, по высокому чистому лбу, по крутым резким скулам, чуть впалым щекам, скользнул по античному, как у римских статуй, носу с едва заметной горбинкой, по упрямому подбородку, синеватому от безжалостно выбритой щетины, и залип на четко очерченной, но все же мягкой и чувственной линии рта. Он явно что-то говорил, но слух почему-то внезапно отказался мне служить. Как будто кто-то нажал кнопку «мьют» на пульте дистанционного управления. Я лишь зачарованно смотрела, как двигаются эти упругие губы. Наверное, гладкие и теплые, и жадные, когда целуются. Я сглотнула и с трудом перевела взгляд выше. А глаза, слегка раскосые, светло-карие, золотыми искорками у зрачка, словно в старинном янтаре запутались солнечные блики. И сейчас эти глаза смотрели на меня с таким гневом, что слух счел за лучшее немедленно включиться. И я услышала. «Что? Что ты на меня уставилась? Ты вообще хоть что-нибудь соображаешь, тупица?» «Тупица? Да как он смеет?» Волна горячей обиды ошпарила меня, как кипятком. Из глаз брызнули слезы, а следом пришла ярость. Я вскочила на ноги, едва не задев макушкой чей-то очень античный нос, и свирепо уставилась в злющие карие глаза. Я уже 2 раза попросила прощения, четко выговаривая каждое слово, парировала я. 2! А вы продолжаете скандалить и сыпать оскорблениями. Вы хам! Нет, даже не хам, а истеричная девица. Темные брови изумленно поползли вверх, на скулах выступили желваки. Да, взорвавшийся красавчик совершенно точно не ожидал услышать такое от девчонки, которая всего 5 минут назад вжималась в стенку и лепетала извинения. Привык, что ему все прощается? Не на ту напал, да? Вернее, налетел. Хотя это я на него налетела. А, неважно. Я искренне наслаждалась произведенным эффектом. Очень хотелось добавить завершающий штрих. 5 секунд я старалась придумать еще какую-нибудь обидную финальную колкость, но на ум так ничего и не пришло, кроме «пошел вон!» — выкрикнула я со всей надменностью, на которую была способна, и царственным жестом указала в конец коридора. Взгляд, устремленный на меня, потемнел, глаза опасно сузились, парень едва заметно подался вперед, словно все-таки хотел свернуть мне шею, но потом резко развернулся, швырнул огрызки макета мне под ноги и медленно зашагал в сторону лестницы, явно нарочно наступая на мои рассыпанные по полу документы. Вот же гад! Я смотрела на его удаляющуюся фигуру. Ярость стихала, освобождая место угрызением совести. Все-таки Я действительно испортила его макет. Да еще и обидела. Но, с другой стороны, он это заслужил. Я ведь извинилась за то, что врезалась в него. Конечно, погубленный макет извинениями не склеишь, но можно быть и повежливее. И все же, где-то в глубине души шевельнулось странное сожаление, что наше знакомство состоялось именно так. Все-таки он и правда красавчик. Ладно, что было, то было, а бумаги сами себя не соберут. Я снова опустилась на пол, подбирая и отряхивая листы. Желтые в 216-й, розовые в 201-й. Скороговоркой повторила я.